Эш пнула камень ногой. «Впустите меня!» — крикнула она. По-прежнему никакого ответа. Может быть, внутри никого и не было. Эш вспомнила путь, который она проделала. Ничто не напоминало о снежной буре, через которую она пробилась, чтобы добраться сюда. И только пустынная холодная равнина простиралась до самого горизонта. В воздухе сверкнуло, снова предвещая вьюгу, прогремел гром. «Да нет», — решила она, прислушавшись, — «ведь во время вьюги не бывает грома и молнии, да?» «Нина наверняка знает, возможно ли такое. Нина — забавная девочка-жаба». Эш снова повернулась к башне и треснула кулаком по каменной кладке. «Вы должны взять меня!» — крикнула она. «Почему это я должна?» — раздался голос ниоткуда. Эш отошла от стены и огляделась. Хотя она и не видела Явауце, но узнала ее голос. В ушах слабо зашумело. Грохот, гроза, барабанный бой или что там еще постепенно приближался. Он оставался негромким, но теперь чувствовалось, что это где-то рядом, словно барабанщики были совсем недалеко. «Тебя ничто не волнует», — продолжил голос Явауце. «Жить или умереть тебе все равно. Чего бы мне захотелось с такой душой, как твоя? Я тебе не нужна, чтобы ты покинула свое колесо. Ты уже сошла с него сама». Это неправда. Что тебя ничто не волнует, или что ты сошла со своего колеса? Эш почувствовала насмешку в голосе женщины-духа, и это привело ее в ярость. «Все вранье!» — крикнула она. «Хорошо», — ответил бестелесный голос Явауце. «Тогда что же ты можешь предложить мне, такая заботливая детка?» В словах Явауце слышалась большая доля иронии. «Мне действительно не все равно», — сказала Эш. «Просто она подумала о своей матери. Ее нет. Отец. Его, можно сказать, тоже нет, и это навсегда. Она любила их обоих. Ее друзья. Чтобы пересчитать их, хватит и одного пальца. Кэсси. Ее дядя с тетей. Заботящиеся о ней из чувства долга. Нина. Они не ладили с самого начала. «Просто я никого не волную», — сказала она. «Душа, которую ты мне предлагаешь, чахнет, как и моя собственная», — сказала я Явауце. «Зачем же она мне нужна?» «Потому что я предлагаю ее вам добровольно». «Это еще не делает ее таким уж выгодным приобретением. Черствая, равнодушная душа в обмен на душу твоей кузины, наполненную до краев любовью к жизни и ко всем, кто рядом с ней, даже к тебе, детка, она может любить даже тебя». «Я тоже люблю ее», — крикнула Эш, и только в этот самый момент поняла, что это правда.